Анна Гринь. Ведьма на работе. Пролог. На страницах книг нас ждет компания главного героя, готового рассказать свою историю. За руку провести по интересному миру, поделиться знаниями. А то и вовсе одолжить свою шкуру, натянув которую мы сами и расскажем, и проведем, и поделимся, переживая каждый поворот, изгиб и выбоинку на пути к счастливому финалу чужой жизни длиной в стопку прошитых нитью листов под мягкой или твердой обложкой. Нередко бывает, что, находя в себе признаки главного героя, ну или, как в моем случае, героини, человек начинает думать о том, что будет, если книжный сюжет станет реальностью. К моему большому разочарованию, я всегда приходила к неутешительному выводу, что не стать мне главной героиней романа, не соответствую я лекалу. Классик однажды сказал о несчастных и счастливых семьях. Но не бывает полностью счастливых или совершенно несчастных семей. Зато бывают среднестатистические. Я родилась именно в такой. В многодетной среднестатистической семье среднестатистического крупного города. Я не стала старшим ребенком. И, о горе, не случилось мне родиться младшим. В списке детей в документах родителей я помещалась как раз по центру из целого выводка. В сказках, как известно, таких отпрысков именуют и так и сяк. Денег всегда не хватало, но каким-то чудом все мы росли не слишком досмотренными, но и не обделенными детьми. И выросла из меня не жгучая красотка, не необычная рыженькая бестия и даже не перспективная серая мышь, а такая же среднестатистическая девушка с волосами цвета земли и глазами цвета неба. И рост у меня получился такой же, ничем не примечательный. В общем, среднестатистическая девушка, которой в фильме или книге отведена роль в массовке. Пятая девушка за третьим столиком. Прохожая. Жертва номер два. Даже с именем мне не повезло. Вот что родителям стоило назвать меня Машей или Дашей? Леной, Катей, Олей, Алисой. Да даже Наташа сгодилась бы. А меня назвали Федорой. Просто родители ждали мальчика и не додумались ни до чего толкового, кроме как оставить мне уже приклеившееся Федя. Полное имя мне никогда не подходило, поэтому никто и никогда им меня не величал, ограничиваясь уменьшительным, вызывавшим недоумение у незнакомцев. Училась я нормально, а родители и не требовали особо каких-то результатов. Одноклассники дразнили меня за имя. Но я воспринимала это легко, совершенно ни на кого не обижаясь и подыгрывая мальчишкам и девчонкам. Мама, как глава семьи, жила своим видением модели успешной жизни. Но до 18-летия старшей сестры я об этом даже не догадывалась. А потом поняла, каким хотят лицезреть мое будущее. И по окончании школы быстро удрала к тете. Тетя маминых взглядов не разделяла. Так что мне не только позволили остаться, но и поддерживали все то время, что я безуспешно пыталась поступить и продолжить учебу. С мамой мы помирились быстро, разрушив остатки моих надежд на успешное будущее в роли главной героини книги, которую обязательно должны не понимать близкие. Но и домой я не вернулась, оставшись жить и работать подальше от ближайших родственников. Тетя Оля пристроила меня к себе в магазинчик, оценив то, что, в отличие от главных героинь, я не склонна разбивать чужие вещи, а заодно и надежды на прибыль. Да и толпа ухажеров не рвалась отвлечь меня от моих обязанностей. В общем, я всегда думала, что есть и буду совсем не тем человеком, с кем может произойти хоть что-то необычное. Но, как известно, из любого правила бывают исключения.